Девочка и император. Сказка садовых качелей. Вечером, когда двор пустеет, когда все дети, наигравшиеся и усталые, расходятся по домам, а бабушки, обсуждавшие на скамейке свои бабушкины дела, тоже уходят пить чай и смотреть свой любимый сериал, на дворе наступает необычная, непривычная тишина. Только в домах, там и здесь, мерцают голубые огоньки телевизоров, и желтая настольная лампа еще долго горит в комнате писателя на 4-м этаже. Но, наконец, гаснет и она. Тогда, если хорошо прислушаться, на дворе можно расслышать негромкий звук, вроде поскрипывания или невнятного шепота. Это качели на детской площадке тихонько переговариваются между собой, делятся новостями или просто судачат или рассказывают друг другу всякие истории. Вот одна из этих историй. Подлинная, послушанная и записанная специально для этой книги. Жила-была девочка, которая боялась кататься на качелях. Она хотела, чтобы сначала покатался папа. Папа сел на качели и улетел высоко-высоко, далеко-далеко. Когда он возвратился, девочка спросила: «Ты где был?» «В Китае». «А кто там живет?» Папа слетал в Китай, вернулся и говорит: «Император». «А у него есть собачка?» Папа снова слетал в Китай и говорит: «Есть». «А как ее зовут?» Папа улетел, чтобы разузнать про собачку, но скоро вернулся. «Ее зовут Сюйлинь. Она рыжая и мохнатая». «А как зовут император?» «Погоди минутку». Папа снова слетал в Китай и доложил: «Его зовут Цинь Фамун». «А он добрый?» – спросила девочка. «Сейчас узнаю». Папа слетал в Китай и вернулся. «Наверное, добрый. У него сзади косичка». «Не может быть!» – удивилась девочка. «Я тоже хочу покачаться на качелях. Ты слезь, а я сяду. Теперь толкай меня, только посильнее». Папа толкнул качели, и девочка улетела. Высоко-высоко, далеко-далеко. Когда она вернулась, папа спросил: «Ну как?» «Замечательно! Император разрешил мне дернуть его за косичку. Она настоящая! Толкни меня посильнее!» Девочка снова улетела в Китай и через несколько секунд вернулась. Щеки у ней были ярко-розовые. «Император сделал мне предложение!» — крикнула она, подлетая к папе. «Какое предложение?» — опешил папа. «Стать его женой!» — ответила девочка и снова улетела. Долго ждал ее папа, но она так и не вернулась.